Он продолжал молчать. «В конце лета сюда с арбузами придут», — продолжала она. «Сколько их тут столпится! Мы покупаем только мочить, а к десерту есть свои, крупные, иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был, бабушка архиерею отослала». Райский все смотрел. «Все молчит», — шепнула Марфенька про себя. «Пойдем туда», — вдруг сказал он, показывая на обрыв и взяв ее за руку. «Ах, нет, нет, боюсь», — говорила она, дрожа и пятясь. «Со мной боишься?» «Боюсь. Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь, что я сберегу тебя?» «Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится. Одна туда ходит, даже в сумерки. Там убийца похоронен, а ей ничего». «Ну, если б я сказал тебе, закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя, ты бы дала руку, закрыла бы глаза?» «Да, дала бы и глаза бы закрыла, только одним глазом тихонько бы посмотрела. Ну вот теперь попробуй, закрой глаза, дай руку. Ты увидишь, как я тебя сведу осторожно. Ты не почувствуешь страха. Давай же, верься мне, закрой глаза». Она закрыла глаза, но так, чтоб можно было видеть. И только он взял ее за руку и провел шаг, она вдруг увидела, что он сделал шаг вниз, а она стоит на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку. «Ни за что не пойду, ни за что!» — с хохотом и визгом говорила она, вырываясь от него. «Пойдемте, пора домой, бабушка ждет». «Что же к обеду?» — спрашивала она. «Любите ли вы макароны? Свежие грибы?» Он ничего не отвечал и любовался ею. «Какая ты прелесть! Ты цельная, чистая натура! И как ты верна ей!» — сказал он. «Ты находка для художника, сама естественность». Он поцеловал у нее руку. «Чего-чего не наговорили обо мне? Да куда же вы?» Ответа не было. Она подошла к обрыву шага на два, робко заглянула туда и видела, как шумом раздавались кусты врозь, и как Райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и впадинам оврага. «Страсть какая!» — с дрожью сказала она и пошла домой. Глава четвертая. Райский обогнул весь город и из глубины оврага поднялся опять на гору, в противоположном конце от своей усадьбы. С вершины холма он стал спускаться в предместье. Весь город лежал перед ним, как на ладони. Он с пристрастным чувством, пробужденным старыми, почти детскими воспоминаниями, смотрел на эту кучу разнохарактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся на дно его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с пристройками, надстройками, с венецианскими окошками или едва заметными щелями вместо окон, с голубятнями, скворечниками, с пустыми, заросшими травой, дворами. Маркиза — наружный матерчатый навес над окном для защиты от солнца. Бельведер — вышка, башня на здании. Венецианское окно — окно с полукруглым верхом. Смотрел на искривленные, бесконечные, идущие между плетнями переулки, на пустые без домов улицы с громкими надписями «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», с базарами, где навалены груды лык, соленые и сушеные рыбы, катки дегтю и калачи, на зияющие ворота постоялых дворов с далеко разносящимся запахом навоза и на бренчащие по улице дрожки. Было за полдень давно. Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкий, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города. Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверстые, но не говорящие уста. Нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит. Райский вошел в переулки и улицы. Даже ветер не ходит. Пыль уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам. В тени забора отдыхает козел, две куры. Вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли. Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь по временам от праздности с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет. Просторы, пустота, как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова с седой бородой в красной рубашке, поглядит, зевая на обе стороны, плюнет и спрячется. В другое окно с улицы увидишь храпящего на кожаном диване человека в халате. Подле него на столике лежат ведомости, очки, и стоит графин квасу. Ведомости, 1702-1917, официальная газета, выходила в Москве и Петербурге с незначительными изменениями в названии. Другой сидит по целым часам у ворот в картузе и в мирном бездействии смотрит на канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уже мнет носовой платок в руках, и все не решается высморкаться. Лень. Там кто-то бездействует у окна с пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошел, всегда сидит он с довольным, ничего не желающим и не скучающим взглядом. В другом месте видел Райский такую же сидящую у окна пожилую женщину, весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений, без ежедневных встреч с бесконечно разнообразной породой подобных себе и не ведающую скуки, которую так глубоко и тяжко ведают в больших городах в центре дел и развлечений. Райский, идучи из переулка в переулок, видел кое-где семью за трапезой, а там, в мещанском доме, уж подавали самовар. В безлюдной улице за версту слышно, как разговаривают двое-трое между собой. Звонко раздаются голоса в пустоте и шаги по деревянной мостовой. Где-то в сарае кучер рубит дрова. Тут же поросенок хрюкает в навозе. В низеньком окне, в уровень с землею, отдувается коленкоровая занавеска с бахромой, путаясь в резиде, бархатцах и бальзаминах. Там сидит наклоненная над шитьем бодрая хорошенькая головка и шьет прилежно, несмотря на жар и всех одолевающую дремоту. Она одна бодрствует в доме и, может быть, сторожит знакомые шаги. Из отворенных окон одного дома обдало его сотней звонких голосов, которые повторяли азы и делали совершенно лишнюю надпись на дверях «Школа». Дальше набрел он на постройку дома, на кучу щепок, стружек, бревен и на кружок расположившихся около огромной деревянной чашки плотников, большой каравай хлеба, накрошенный в квас лук да кусок красноватой соленой рыбы. Был весь обед. Мужики сидели смирно и молча, по очереди опускали ложки в чашку и опять клали их, жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за обедом, а прилежно и будто набожно исполняли трудную работу. Райскому хотелось нарисовать эту группу усталых, серьезных, буро-желтых, как у оттаитян, лиц. Эти черствые, загорелые руки с негнущимися пальцами, крепко вросшими, будто железными, ногтями, эти широко и мерно растворяющиеся рты и медленно жующие уста, и этот поглощающий хлеб и кашу голод. О таитяне, то есть таитяне, коренное население острова Таити в Тихом океане. Да, голод, а не аппетит. У мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод, временем и тяжкой работой. Однако, какая широкая картина тишины и сна, думал он, оглядываясь вокруг, как могила, широкая рама для романа. Только что я вставлю в эту раму? Он мысленно снимал рисунок с домов, замечал выглядывавшие физиономии встречных, группировал лица бабушки, дворни. Все это пока толпилось около Марфеньки. Она была центром картины. Фигура Беловодовой отступила на второй план и стояла одиноко. Он медленно, машинально шел по улицам, мысленно разрабатывая свой новый материал. Все фигуры становились отчетливо у него в голове. Всех он видел их там, как живыми. Что, если б на этом сонном, неподвижном фоне долегла бы картина страсти, — мечтал он. Какая жизнь вдруг хлынула бы в эту раму? Какие краски? Да где взять красок и страсти тоже? «Страсть!» — повторил он очень страстно. «Ах, если б на меня излился ее жгучий зной! Сжег бы, пожрал бы артиста, чтоб я слепо утонул в ней и утопил эти свои параллельные взгляды, это пытливое двойное зрение! Надо, чтоб я не глазами на чужой коже, а чтоб собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти и после желчью, кровью и потом написал картину ее, эту гиену людской жизни. Страсть Софьи. Нет, нет, — холодно думал он, — она выше мира и страстей. Страсть Марфеньки. Он засмеялся. Оба образа побледнели, и он печально опустил голову и равнодушно глядел по сторонам. «Да, из них выйдет роман», — думал он. «Роман, пожалуй, верный, но вялый, мелкий. У одной с аристократическими, у другой с мещанскими подробностями».